Я почувствовал себя польщенным. Приятно, когда узнаешь, что другие о тебе хорошо думают. А можно я посмотрю на твою шишку? — попросил я, решив на всякий случай проверить правдивость рассказа девушки. Конечно, не стал возражать Таша. Я встал и подошел к сидящей девушке. Аккуратно пробежался пальцами по ее густым волосам, распущенным, чтобы быстрее высохли после невольного купания. Таша чуть слышно ойкнула, когда я принялся ощупывать ее затылок, но продолжала сидеть смирно. Да, она меня не обманывала. Шишка была и была здоровой. Видимо, били от души. Удивительно, что девушка после такого удара живой осталась. Я прошептал несколько слов и легонько погладил затылок Таши. Некромантия не исключает использование других видов магии, в том числе и целительной. Незачем мои гости мучаться просто так. Девушка сначала испуганно дернулась, когда ощутила, как мои пальцы запульсировали теплом, но почти сразу же расслабилась и едва не мурлыкнула от удовольствия. «Ну вот и все», — произнес я, возвращаясь на свое место. «Больше эта травма тебя не побеспокоит». «Спасибо», — удивленно поблагодарила Таша, с недоверием ощупывая свой затылок. «Но разве некроманты могут излечивать?» «А почему нет?» — пожал я плечами. «То, что обычно мы используем один вид колдовства, совсем не исключает возможности для изучения других разновидностей магии. Сила-то одна, просто разные люди ее по-разному применяют». «Конечно, целитель из меня плохонький, но красивая девушка, как видишь, помочь сумел». Таша вспыхнула от смущения и удовольствия, в один момент залившись трогательным румянцем и довольно заулыбалась. Я невольно засмотрелся на ямочки у нее на щеках, потом тряхнул головой, отгоняя непрошенные фривольные мысли, и продолжил расспросы. «Я правильно понял, что после второго нападения ты еще успела позавтракать дома? Как тебе показалось, никто не удивился, увидев тебя за столом?» «Вроде бы нет», — неуверенно отозвалась Таша. «Все вели себя, как обычно. Может быть, только Белия выглядела несколько расстроенной. Но у нее после смерти отца глаза всегда на мокром месте». «Понятно». Я задумчиво почесал лоб. «Наверное, на этом хватит расспросов. Остальное уже выясним на месте. Хотя нет. Оставалась еще одна вещь, на которую я хотел бы взглянуть прямо сейчас». «Таша», — проникновенно произнес я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно более мягко и чарующе. «Я бы хотел взглянуть на знак светлой богини, которая висит у тебя на шее. Ведь именно он был на тебе во время первого покушения, не так ли?» Девушка завороженно кивнула и даже потянулась рукой к серебряному амулету, который висел у нее на шее. «Миниатюрная копия чаши благодати, которая стоит в любом храме богини, как символ плодородия и ее щедрот». Но сразу же очнулась и растерянно нахмурилась, испуганно отдернув руку. «Поняла, наверное, что абы кому давать не следует такие вещи, тем более перешедшие от матери к дочери. Иначе они могут потерять силу, накопленную предыдущими поколениями». «Я буду очень аккуратен», — уверил я Ташу, постаравшись, чтобы все это прозвучало как можно более убедительно. «Можешь даже не давать мне его в руки. Просто покажи знак богини поближе». Девушка обреченно вздохнула, словно молчаливо жалуясь на нелегкую судьбину, которая занесла ее в логово некроманта, но покорно нагнула голову, снимая амулет и протягивая его мне. Он закачался на тоненьком кожаном шнурке, пропущенном между ее пальцев. Я зябко растер ладони и осторожно протянул руки вперед. Сначала ничего не происходило, только кожу неприятно пощипывала непонятная энергия. Видимо, амулет и в самом деле уже давно хранился в одной семье, раз обладает настолько ярко выраженными защитными свойствами. А через мгновение руку свело от невыносимого холода. будто я случайно окунул ее в жидкий лед, которым так любят поливаться снежные птицы руры, живущие на самых высоких вершинах северных гор за землями варваров. Я едва сдержался от болезненного стона и поспешно отвернулся, не желая пугать девушку страдальческой гримасой. Не люблю показывать свои слабости перед посторонними людьми, тем более если они женского пола. Затем резко встряхнул кистью, рассеивая без остатка чужое колдовство. Точнее, слабый отпечаток его, который хранился на амулете. Стоит признать, знак богини, которым владеет Таша, в действительности является весьма могущественным амулетом. Даже страшно представить, какой силы был первоначальный удар, направленный на девушку. Если по прошествии такого количества времени я почувствовал его отголоски. «Спасибо». Наконец, когда моя рука вновь обрела чувствительность, пробормотал я, устало откидываясь в кресле. Закрыл глаза и принялся массировать виски, пытаясь систематизировать все полученные знания. Одно я знал наверняка. Таша попала в очень серьезную беду. Два раза смерть проходила от моей гости так близко, что около нее до сих пор ощущается аромат погребальных благовоний. И еще не оставляло меня неясное дурное чувство, будто Таша не все мне рассказала. Интересно, могли ли эти два покушения напугать девушку до такой степени, что она, не задумываясь особо, была готова расплатиться своей девственностью? Сдается мне, что вряд ли. Если уж после первого случая Таша рискнула остаться в доме, то почему после банального удара по голове она поспешно бежала, куда глаза глядят? Точнее, к порогу единственного на всю округу некроманта. И потом, если я знаю про былую вражду наших семейств, то, полагаю, Таша в курсе ее. Более нелепого и странного выбора для найма телохранителя при всем желании придумать сложно. «Таша», — я с любопытством склонил голову на бок, — «ты мне все рассказала?» Девушка сначала замялась, как-то виновато отвела глаза, но потом нашла в себе силы посмотреть прямо на меня. «Да», — глухо проговорила она, — «я рассказала все, что тебе необходимо знать». Я не удержался от торжествующей улыбки, услышав столь расплывчатую формулировку, но настаивать на откровенности не стал. «Позже разберемся с этим вопросом». «Ну что же», — произнес я, — «в таком случае рад сообщить, что ты только что наняла меня для своей защиты». Девушка вспыхнула от радости, но через мгновение поникла и тихонечко всхлипнула, потянувшись к шнуровке платья.